17 декабря в Токио в Корейском доме культуры состоялось центральное траурное заседание корейцев в Японии по случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира. В нем участвовали председатель Президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии Хо Чжонг Ман и другие руководящие работники ассоциации, корейцы в Японии, студенты Корейского университета и школьники Корейской повышенной школы. Участники заседания минутой молчания чтили память Ким Чен Ира. С траурной речью выступил Хо Чжонг Ман. Затем были выступления. Ким Чен Ир, отметили выступавшие, был великим политиком, который с абсолютной верностью Ким Ир Сену открыл новую эру чучейской революции, когда на славу продолжается его революционное дело. Ким Чен Ир всю жизнь прилагал самоотверженные усилия для осуществления самостоятельного и мирного объединения Родины и дела самостоятельности всех стран мира. Траурные заседания прошли в тот день в штаб-квартирах ассоциаций в Осаке, Хёго, Кёто, Айти, Ибараке, Хиросиме, Фукуоке и Хоккайдо. В тот же день в Корейском доме культуры по инициативе Ассоциации корейских граждан в Японии прошли центральная фотовыставка и публичная лекция, посвященная пятилетию со дня кончины великого Ким Чен Ира.